Глава вторая. Кого бояться? Любава и Долорес. Межмирье, колодец древних, Даша и все-все-все. Несколько светлых зигзагов перечеркнули звездное небо. Три крупных бело-пестрых совы, прицеливаясь когтистыми лапищами в перьевых чулках, расселись на тотчас проросшие из земли холмики и одновременно поклонились. Уж как-то у них получилось. Сперва пастушку, затем присутствующим. «О, вот и скраухи припожаловали!» Отчего-то обрадовался хозяин колодца. «Все, мне работы меньше. Терпеть не могу лекции о международном положении и всем таком. Слушать, а потом еще и уму-разуму учить. У наших гостей это лучше моего поставлено. Да и язык местной Дашки не помешает узнать. Он хоть похож на аглицкий, но различия есть. Так вот, это репетиторы-профи к нам пожаловали. Доброй вам ночи, уважаемые, и спокойного дозора». Птицы вновь чинно поклонились. «Мы дозор», — подтвердил самый крупный. «Но мы научены делиться информацией», — добавил второй. «А в ответ хотим полнее узнать о происходящем», — завершил третий. «Наша раса отличается именно этим знанием почти обо всем. Часть мы услышали, когда летели сюда по вызову погибающих стражей. Остальное просим разрешить дослушать». Пастушок поклонился в ответ с немалым почтением. «Разумеется, уважаемые, вам тут дозволено все. Можете сразу приступать к делу. Любаша, это и тебя касается. Первое слово твое». Та вздохнула, засмотрелась на скраухов, глянула виновато и начала. «Мне уже 430 лет, Даша. Ты соберись, послушай. Это ж я для тебя стараюсь. Я родилась в 1591 году, в мае, когда в городке Углич был убит царевич Дмитрий. Вот и прикинь, сколько царей пришлось пережить и через какие смуты пройти. Ладно, это давно уже история. Сейчас надо, чтобы ты больше узнала об основном враге, о Долорес. Но главное, зачем ты ей понадобилась? Уже в мое время магия на земле стала убывать. Одаренных рождалось все меньше, а учить их со временем стало некому. Вот тогда семья и послала меня в мир Тиерры на выручку. Там еще сильны были старые боги. Мне не хватило связи пробиться в ученице к Фрик, жене Одина. Зато у богини Фреи приняли радушно. Верховная, та выходцев из иных миров держала за низших существ, недостойных высшей магии. В противовес ей, а может и назло, Фрея щедро делилась с нами всем, что знала, кроме секрета своей молодости. В помощницах у богини числилась дюжина девушек и почти все из разных миров. Мы с Долорес, так ее зовут последние лет 100, оказались единственными землячками, а потому не то чтобы сдружились, но приятельствовали. И она многозначительно глянула на Дашу. «Долорес?» — переспросила та. «Это она? Вторая? Та, что с молоденькой вертелась?» Любава мрачно кивнула. «Думаешь, договор, составленный по всем канонам, работа белобрысой соплячки, что перед тобой порхала?» «А нет, голуба, это Долорес вас с Ксюшей больше 2 лет посла. Все под нынешний вечер подводила обстоятельствами. Прохлопала я вас тогда на собственную хворь, отвлекшись». Даша, постаревшая, сжала кулаки. «Пасли их, вот оно что! Превратить ребенка в орудие шантажа, чтобы затем выманить у матери. Да все, что угодно можно с такой мамой стрясти и не единожды. Да, странная эта штука, материнская любовь», — повторила она жестко слова пастушка. Тот одобрительно отсалютовал ей кружкой с морсом, а заодно поторопил. «Любава, ты особо не растекайся по древу. Хоть у нас тут свое время, однако и его упустить можно». Та понятливо кивнула. «В общем, ушли старые боги с Тиерры. Выжило их христианство со своей магией, освященной самим единым в 3 лицах». В голове у Даши что-то щелкнуло, и зазвучал голос кого-то из скраухов. Ни один из них даже клюв не приоткрыл, просто пришло понимание, эти птицы могут и так вот общаться. Поправка. Христианство довольно-таки деликатно потеснило в тамошнем пантеоне его коренных обитателей, старых богов, и до сих пор не препятствует им в обучении магов и магинь во благо Тиеры. Ее правителям весьма полезны маги на службе, однако все больше появляется почитаемых народом христианских святых и подвижников. Чувствуя свою скорую ненужность, супруги Один и Фрик, главные покровители магии, нашли через межмирье иной, более дикий и подходящий для необузданных богов мир, не забывая, впрочем, иногда курировать и Тиерру. С ними ушли некоторые ученики и ученицы, среди них и те, кого нынче называют Долорес и Любава, а настоящих их имен никому, кроме Фрей, знать не положено. В реальной жизни Даша давно бы уже изнемогла от попыток прислушиваться к нескольким голосам сразу. Сейчас в собственном сновидении ей это удавалось удивительно легко. Любава вздохнула. Вернувшись на землю, узнала, что род наш вымер, что от ковальских уцелела лишь я. К тому времени уже довольно сильная ведьма, но, откровенно говоря, уставшая от одиночества. Встретила будущего мужа, хоть и не мага, но хорошего человека. Нашла для нашего дома место силы, прикипела. Когда однажды попала в переделку и едва выжила, впервые задумалась о наследнике. Дети мои родились не магами, жизнь свою короткую, человеческую прожили и ушли в лучший мир. Да, она помолчала. Хотелось передать все в хорошие руки, да и уйти на покой. Очень надеялась на Костика. Подруга моя, астролог, предрекла, что дар в нем однажды проснется, хоть и в зрелом возрасте. Вот только как родился он пустышкой, так и остался. Что ж, любить племяшку я не перестала, даже жалела втихую, но на него уже не рассчитывала. А тут вдруг Костик повзрослел и привез невесту знакомиться. Вот в тебе-то да шутка, хоть едва-едва, но тлела искорка магии, чистая и какая-то редкая. Я словно бриллиант в куче золы увидела и вздохнула спокойно. Будет кому все оставить, а вас старалась чаще приглашать, чтобы... Вместе силы твоя магия не угасала, напротив, потихоньку сбрасывала кокон, которым стала обрастать. А потом и Ксюша родилась. Я на нее только глянула и обомлела. Двойной дар у нее, Дарья, и твой, и ведьмовской. Тот, наверное, мимо Кости пролетел, да весь дочке достался. Бывает так. И успокоилась я, а потому не заметила вовремя собственной хвори. Потом, когда спохватилась, нет, не поздно, я все ж целительница опытная, сама себя с того света вытащила, да понадеялась, что рецидива не будет, поэтому отказалась, когда смотритель позвал к роднику. Тут ведь в Межмирье не только колодезь с живой водой, тут иногда молодильные родники бывают, но я, глупая женщина, только отмахнулась. У вас тогда Ксюша захворала, да с Костиком началось твориться странное. Хоть он и не подавал виду. Хотя я заподозрила кое-что. Сговорилась с ведуньей, с такой, что могла, не сходя с места, заглядывать в чужие миры. И уступила ей молодильный ключ за эту науку. Пока что не жалею. Помощь хранителя и скраухов. Теперь давай я. С некоторым нетерпением прервал Любаву пастушок. «У вас, женщин, все на эмоциях, а нам сейчас нужнее конкретика, ну и эпичности добавим». И не успел сказать, как на Дарью поползла, набирая ход, лавина слов. Вернее сказать, несколько потоков, каждый из которых, почти видимый Даше, как воздушный ручеек, рождался из уст смотрителя и из клювов скраухов и впадал прямо в ее виски. И как-то странно получилось, что ничего не путалось, будто открылась в мозгу особая кладовка, в которой на обозначенные неизвестными символами стеллажи сворачивались рулонами получаемые знания. И опять у Даши в голове защелкало. Знаки, руны ли, иероглифы ли, все становилось понятным, стоило вглядеться. А вместе с тем пришло и умение пользоваться. Потяни за край воображаемого рулона, и тот развернется, расписанный инфой. Грамматика, словесный запас, идиомы, фольклор, особенности произношения, правила орфографии и прочее от младшего скрауха. Лекция по политическому положению, полученная от второго, была куда емче и тоже достаточно важна. В поисках справедливости постаревшей Даше предстояло отправиться на острова Альвиона, здешнюю альтернативу Великобритании XIX века, и угодить в неспокойные времена. Маги здесь давно замахивались на власть, пытаясь отодвинуть старого короля, но у монарха хватило и сторонников, с которыми со вкусом и обстоятельно расправились их коллеги в первую волну заговора, 7 лет назад практически фабрикуя и подтасовывая доказательства. Оппозиция, даже не считавшая себя таковой, была разгромлена, их семьи преследовались. Большинство, угодив под неопределенный вердикт, оставшиеся под подозрением, распихано по провинциям и взято под жесткий контроль с одновременной блокировкой магии. Блокировкой не на всю жизнь, только на 3 года. Гуманный жест. Если забыть, что за год-полтора магия в носителе спецбраслетов выгорит дотла, Ковен расчищал дорогу к трону. Аккуратно, дабы не вызвать возмущения в просвещенной Европе, и пытался хотя бы формально действовать в рамках законности. Наконец, престарелый монарх умер по вполне обыденной причине – от старости. Наверное, ему даже никто из Ковена не помог. Осиротевший после смерти любимого деда молодой король, следуя клятве, данной умирающему, занялся в первую очередь переговорами по прекращению 200-летней войны, а потому на внутреннюю политику пока не обращал внимания. Чуть ли не мимоходом, по просьбе того же усопшего, скромно и без особых торжеств, женился на Алисе Наварской, прозванной из-за платинового цвета волос «белой принцессой». Позднее в замужестве ее назовут «белой королевой». Ну, не накинешь платок на каждый льстивый роток. Брак был давно оговорен между династиями, да и обрученные друг другу непротивны, даже в некотором роде сдержанно выказывали симпатию. Вот только по наблюдениям скраухов сегодня настоящая принцесса Алиса доживает последние дни глубокой старухой, а ее место в Букингемском дворце заняла какая-то аферистка, у которой в наставницах явная нежить редкого типа. В отсутствии посторонних они называют друг друга Лола и Долорес. Лола, как хрономаг, используя отнятые у Алисы годы, омолодилась с 30 до 19 лет. Остальное преобразовала для Долорес и поддерживает на себе идеальную иллюзию белой королевы. Зря, что ли, старалась? На этом месте Дашу передернуло. Если принцессу, вернее, уже королеву, так бессовестно и безнаказанно надули, то что может сделать она, по тамошним меркам вообще простолюдинка? На что пастушок зыркнул строго и сказал, что каждому свое, мало ли, что у кого не получилось. У Дашки получится. От него она узнала, что почти все спутники старых богов, попав в межмирье, разбежались по понравившимся мирам, как тараканы. Разгневанная Фрейя в запале произнесла страшную клятву, что отказывается от наставничества вообще, ибо ее подопечные не ценят ни добра, ни бездны сил и знаний на их потраченные. И Любави и Долорес пришлось начинать в новых мирах с нуля. После случайного инцидента, когда Любава перехватила у землячки хорошее место при иномирном княжестве, они аккуратно следовали соглашению не гадить на территории друг друга. Вроде договорились, даже иногда встречались для обмена премудростями. Если договоренность была закреплена магически, Долорес в самом скором времени ждет откат. Ведь что ни говори, а на Дарью с Ксюшей воздействие шло на чужом, так сказать, поле. не такой уж силы, так себе откатик, типа полосы невезения или несрабатывания привычных конструктов, но прилетит. Это хранитель колодца добавил, многозначительно подмигнув. Через 150 лет женщины задумались над серьезным вопросом. А так ли хорошо долголетие, даже ведьминское, если ему вечно сопутствуют морщины и возрастные недуги? Впрочем, до решения проблемы додумались обе. И здесь каждая поступила сообразно убеждениям и морали. Долорес пошла паразитическим путем. Ей удалось обучить знакомого хрономага перекачивать для нее годы чужих жизней. Не бесплатно, конечно, да и добровольного донора сыскать. Задача не из легких, но получилось. В поисках иного пути Любава вернулась на землю, где и осела. Ей удалось поддерживать тело относительно крепким за счет места силы, на котором стоял дом, но женщина постепенно дряхлела. И уже на исходе жизни случайно помогла Скрауху, повредившему крыло. В благодарность он открыл ей тайну колодца с живой водой и познакомил с хранителем. Тот согласился помочь с омоложением, но напомнил о сохранении равновесия в мире. Омолодившись, став новой личностью, она наверняка уйдет в поиск очередной новой жизни, а место силы начнет дичать и рушиться без хозяйки. Пусть ищет себе замену. Но Дашку с Ксюшей она с того света вытянула не ради места силы, а как в искупление. Не увидела вовремя тянущихся к ним жадных рук, не оберегла. Даже наведенного отворота от семьи на Костике не распознала. Тот был хитро замаскирован под черную тоску. И тут Даша все поняла. Значит, на самом деле муж ее не бросил. Он попал в лапы марионеточницы, которая и заставила его сбежать из дома. Не просто так он в пути развернул свой большой груз и рванул обратно. Видать, на расстоянии от ворот ослаб. В голове мужика прояснилось, заспешил домой объясниться и не доехал. «Больше о нем не думай», — с напором сказал пастушок. «У него своя судьба, у вас с дочерью. Ты хоть понимаешь, в каком положении вы окажетесь, когда в обеих распознают слышащих, которые сейчас нужны новому королю, как воздух. Вас же немедленно призовут на службу. Знаешь выражение? Век воли не видать. Так вот, не будет вам воли. Посадят в золотую клетку, будут холить, лелеять, а заодно и выжмут досуха. Даже если вы успеете малую вылечить и тебя омолодить. Средний, сбрось ей основы того законодательства. Пусть сразу знает, на что нельзя соглашаться никогда, даже с ножом у горла. Сборы в дорогу. Портал Любавы. Все там же, все те же. Последний инфоблок, полученный от старшего Скрауха, оказался настолько специфичен, что Даша уже, настроившись бежать разыскивать дочку, поначалу даже не поняла, ей-то оно зачем, и в нетерпении ерзала на травяной кочке, пока пастушок не погрозил ей пальцем. Ей, нынешней старушке, погрозил, как девочке, даже стыдно стало, а мудрый птиц вещал вообще-то интересно. Оказывается, 10 лет назад из соседнего мира океана валом повалили морские рыбы, птицы, гады. Судя по всему, их мир погиб, но на остатках магии аборигены кое-как и ненадолго открыли несколько порталов для бегства, скорее всего, наугад в ближайший мир, главное, с морями. Разумные кракены-маги сразу ушли на глубину, в пучины и подводные пещеры, так и не поведав здешним жителям о причинах своего Армагеддона. А основавшая в верхних, более теплых слоях воды рыбная и головоногая мелочь вкупе с моллюсками оказалась обычной, заодно съедобной и вкусной, и исправно пополняла собой рыбачьи сети и корзины. Одно было плохо. Мелочь оказалась весьма охоча до настоящей магии, причем охоча пожрать. Уж как она умудрялась ее магию почуять на расстоянии, опустошить носителей досуха, а главное, куда потом сливали ворованное, до сих пор оставалось непонятным. Но осадив какую-нибудь рыбачью деревушку, Косяк иномирной трески или семги высасывал досуха не только имеющихся в хозяйствах амулеты, но заодно часть жизненной энергии обитателей, хоть и не магов, доводя их до обморока, а то и до летального истощения. Край, как нужны были переговоры с разумными. Если кракены и впрямь маги, то уж сумеют приструнить распаявшуюся мелочь, оставленную без присмотра. Но не в океанских же пещерах, недоступных человеку, назначать официальную встречу. Сами кракены на связь не выходили, а магов, слышащих, годящихся в посредники и могущих передать приглашение встретиться на суше, в этом мире давно не встречали. Быть слышащим – это престижно и опасно. Ей, Дарье, одинокой женщине, без покровителя, желательно свою одаренность не афишировать. Скраухи помогут, скраухи поставят на Дашу защиту, сквозь которую дар увидит, да и то с трудом, лишь уникальный маг. На несколько секунд ее окружил плотный радужный контур и, обжав со всех сторон, впитался в тело, игнорируя одежду и обувь. И тут с рассерженным шипением из кармана куртки выскочил заспанный нетопыренок, тоже в радужной пленке, впитывающийся в кожу. И тотчас заверещал, что маленьких обижают. Мавки захохотали в голос, скраухи снисходительно похмыкали. Один хранитель колодца, сдерживая улыбку, снизошел до объяснения. «Тебе, Исидорка, несказанно повезло. Ты теперь хоть и самый мелкий страж, зато и самый неуязвимый. Пойдешь с госпожой Дарьей, станешь... Нет, не охранником. У нее и без тебя будет охранница. Ты, Дарьины глаза, уши и хвост и крылья. Да еще неуязвимые от стрелы летящие, от гадов ползучих. И плавающих заодно. Разведка и... контрразведка в одном сосуде, понял?» Мышь раздулся от гордости и смутился одновременно. Умел бы, покраснел, но просто сунулся назад в карман куртки и прогундосил оттуда. «Но чур не фамильяром, у нас в роду только стражи!» Последнее слово получилось раскатисто и звонко, но сорвалось по-петушиному. Похоже, у мышей-подростков, как и у человеческих, мутировал голос. Даже немедленно захотелось оставить его здесь, в безопасности, в заботливых ручках мавок. Но пастушок, вновь угадав ее мысли, покачал головой. «Не возьмешь с собой, жалеючи. Окажешь парню медвежью услугу. Ему расти и развиваться надо. А умения и навыки такие, что раскрываются только на практике в реале. Да не отяготит он тебя, не бойся. Только при чужих с ним не болтай, а то выдашь себя как слышащую. Что у него сейчас после стресса открылось, так это умение шнырять по чужим сновидениям. Очень полезное. Разведчику как раз такое и нужно». Даша вздохнула и, вздрогнув, глянула вниз. Две синеволосые девушки шустро переобували ее в крепкие дорожные сапожки с высокой шнуровкой. Еще две тащили на вытянутых руках платье старинного покроя и плащ с капюшоном. Одна зеленовласка подгоняла лямки на объемистом рюкзачке, примеряясь к Дашиной спине. Там смена одежды и белья, пошитые по образцам из Тиерры. Пояснила Любава и смутилась. Шмотки малость устаревшие, но пожилые леди часто расхаживают в нарядах своей молодости, и как раз это никого не удивит. А вот Ксюше придется туго. Ее в линялых джинсах запросто могут за бродяжку принять и отволокут в полицию. Впрочем, у меня стойкое предчувствие, что она попала к хорошим людям, а в предчувствиях я ошибаюсь редко. «Так, хорошо, красавы мои, притащили все, что нужно, вот только шляпка современная, впрочем, годится. Мальчики, вы там заканчиваете с лекциями, а то скоро лунный закат, после него меня на портал не хватит». Пастушок кивнул. А осталось из информации всего ничего. Король вернулся в столицу из деловой поездки и сразу был ошарашен двумя вестями, ибо новая особая служба даром королевский хлеб не ела, а в доказательство усердия и трудолюбия поведала вот что. Первое, Ковен практически готов к последнему штурму и захвату власти, и даже откопал из глуши претендента на престол, какого-то Виндзора, задохлика, но и своих из магов. Дожидаться нападения его величества не стал, ибо на подходе, это и оказалось второй вестью, замаячило появление долгожданного наследника. А потому король споро и шустро разнес престарелых интриганов к энтой самой матери и назначил выборы своего ковена, который обязан будет защищать и всесторонне поддерживать монаршую семью и власть. И нечего тут магам магичить, королям править, каждому свое. Он вполне логично рассудил, что самыми верными окажутся невиновно пострадавшие, оклеветанные маги. Их только оправдай, верни из ссылки, восстанови титул и честное имя, остальное пусть заработают. Они за тебя горы свернут, особенно под присмотром спецслужбы. Эх, жаль, что умник Джордж Лоутер не дотянул до этих светлых дней. Зато его племянник, гений, тоже умница, как раз прозябал в такой глухой провинции, что почтет за счастье возврат в столицу. Ходят слухи, что ему и предложат должность главмага. Такой будет с ладони есть. Говорят, что за Лоутером спешно послали и вот-вот пошлют курьера. Интересный факт. Это ведь младший брат Лоутера успел перехватить Ксю под носом у самой Долорес. Так что Даше нужно в Маргит, пока оправданного лорда не сдернули ближайшим по времени порталом в столицу. Ведь он не один поедет, а наверняка прихватит с собой братишку с новой знакомой. Хью – прекрасный маг, но не целитель, а вот ближайшие его друзья – опытные и талантливые медики – сразу подправят Ксюшу. И еще, это важно, Любава отправит Дашу из сновидения о межмирье в реальность. Фактически ее душа и тело переместятся порознь, а при выходе из портала объединятся. Это для них будет сильнейший стресс, самое то для окончательной инициации дара. Но не нужно его торопить и подталкивать. Он адаптируется к местному магофону и сам развернется, когда понадобится. «И не слушай Любаву», — вмешался хранитель колодца. «Какая ты ведьма? Ведунья ты! Вот во дворце там обе две ведьмы. Как отличить, говоришь? Да по делам их черным. Сама увидишь». Даша уже не понимала, от кого ей перепадает то один кус знания, то другой, но вот шум голосов на лесной поляне стих. Скраухи поклонились и, как самолетики с вертикальным взлетом, взмыли в небо с места, без разгона, по траве. У них дозор, надо доосмотреть свой периметр вдоль границ Межмирья с несколькими соседними мирами. За порцией свежих новостей, обещанные хранителем, они вернутся завтра. Русалки и мавки попрятались, лишь блеск любопытных глазищ нет-нет да выдавал их присутствие в кустах. Любава, выйдя на середину опустевшей поляны, как-то хитро извернулась и, поймав лунный луч, принялась сматывать его в клубок. Подкинула, выкрикнув какую-то абракадабру, и тот взорвался в воздухе, открыв высокий, в ростовое зеркало портал, в который одновременно могли протиснуться три борца сумо, а не только хрупкая Дарья. На той стороне дождь старательно поливал брусчатку неизвестного города, надо полагать, того самого Маргита. Даша беспомощно оглянулась. Уже ведьма развела руками. «Страшно идти одной? Прости, милая, больше пока ничем помочь не смогу. Не имею права вмешиваться в чужой договор. Да и место силы меня дожидается. Другое дело — портал поставить, чтобы размяться после омоложения. Мало у меня пока силенок, но вам на обратную дорогу за неделю наберу. У тебя мало времени. Через 2 минуты окно схлопнется, так что беги, Дашутка». Сглотнув воздух, зажмурясь, отчего-то припомнился Гарри Поттер с его бешеным бегом с тележкой к платформе 9¾. Дарья рванула вперед со спринтерской скоростью. Даже старушечье тело не возразило, видимо, проживи его владелица профуканные годы самостоятельно, она бы бегала по утрам трусцой и на лыжах зимой, и каждое лето уезжала бы на сплав куда-нибудь в дикие горы. Право, хорошее тело. Даже в боку не заколола от бега, только мелко дрожала левая рука. Как начала, когда Костик сбежал, так до сих пор и жила своей жизнью. Полагалось ли порталу иметь прозрачную перепонку, либо он уже начал затягиваться, не имело значения. Даша продавила всем телом невидимую преграду. Тотчас ее окатил брызгами холодный осенний дождь. Ну, привет, Маргит. В затылок что-то не сильно ударило. Пум! Даже сквозь шляпку почувствовалось. Ответный привет или довесок к помощи с той стороны, или местная шпана балуется. Она живо обернулась. По брусчатой мостовой, словно мячик, подпрыгивал клубок туго намотанных шерстяных ниток. Скакал себе, вопреки всем законам физики, радужно переливаясь. От наших! Она живо перехватила кубок, сразу погасший. Нить Ариадны типа. Приведет ее к дочери. Но тот вдруг, как живой, крутанулся в ладони и, словно прилипнув, направил Дашину руку к редикюлю. Да, представьте, и такой аксессуар среди натасканного мавками барахла нашелся. Значит, пока не время запускать сказочный поисковик. Оружие последнего шанса, усмехнулась Даша. Ну, раз уж ты такой умный, и осеклась, поняла, что говорит на чужом языке. Скраух не зря старался. Спасибо ему. Теперь ее очередь трудиться. За 7 дней найти дочуру, отсидеться где-нибудь в безопасном месте, пока Любава не накопит магии на новый портал. Вот ее задача. А еще не дать 2 воровкам, пусть одна из них и в короне, уклониться от магического отката. И уж тогда можно домой.